чугунных частей, отправляя нашему заводу точки, крепко жмем руку, желаем успеха Анатолий Головацкий, Василий Манжуров, Александр Бобыль, Петр Маримуха. Памятная получка. День получки был приятен всем рабочим Литейной. Из расчетных книжек, которые с утра разносил к машинкам цеховой табельщик Коля Закаблук, узнавалось, кто и как поработал последние две недели. И уже с утра, еще до получения заработанных денег, литейщики прикидывали, какие обновки можно будет купить для семьи в магазине, сколько рублей отдать в кассу взаимопомощи, кто был ее должником. Меня, недавнего совзавочника, удивляли цифры в моей расчетной книжке. Подумать только, какой-нибудь месяц работаю я в Литейной, а уже меньше 70 рублей не зарабатываю. Такая получка казалась мне подлинной роскошью. В дни получек особенно лихорадило у нас в цехе Кашкета. Уже с утра он был охвачен предвкушением того, как расшвыряет свои денежки в пивной, забывая, что опять очнется на рассвете с мелочишкой в карманах и с гудящей от боли головой где-нибудь на сухих водорослях, выброшенных волнами на песчаную отмель. Вот и сегодня еще и солнце не взошло, а Кашкет, предчувствуя получку, плясал у своей машинки в красном платочке, затянутом на стриженной голове, и хрипловато напевал: «Надену я черную шляпу, поеду я в город Анапу и сяду на берег морской со своей непонятной тоской». Нынче мы формовали шестереночки. Деталька была капризная, чуть посильнее хлопнул трамбовкой и треснул зуб. Надо вываливать песок из набитой уже опоки. У этих прихотливых деталей мы с дядей Васей работали молча, редко-редко перебрасывая словом. Но мой напарник, всем нутром ненавидевший прожигателей жизни и бесполезных трутней, подобных Кашкету, не удержался и буркнул: «Он-то наденет шляпу, черта лысого! На простую кипченку денег не может наскрести. Все в бутылку окунает. А тут черная шляпа». Перед нами по-прежнему хозяйничал вместе с Гладышевым Турунда. И сейчас, кивнув головой в сторону Кашкета и хитро подмигивая мне, Лука сказал: «Хорошо поет, а вот как-то сядет». Промолвив это, Турунда глянул на цеховые ворота. Там с помощью курьерши Коля Закаблук подвешивал какой-то щит. Турунда, партийный, прикрепленный к нашей молодежной комсомольской ячейке литейного цеха, знал, что придумали комсомольцы. Другие рабочие цеха, видимо, считали, что это вешают новый щит для объявлений, и до поры до времени не обращали на него внимания. Так, наверное, думал и Кашкет, допивая простуженным, осипшим голосом: «В тебе, о морская пучина, погибнет роскошный мужчина, который сидел на песке в своей непонятной тоске. Останется черная шляпа, останется город Анапы, останется берег морской со своей непонятной тоской, и всякий, увидевший гроб, поймет, что страдалец утоп». «Ох, и брак уже нынче эти страдальцы наколотят», — заметил Гладышев, обдувая из шланга машинку. Шипящая струя сжатого воздуха коснулась моего лица, приятно его освежая. «И как это вы у себя на Подоле, Василь, воспитали напарника под стать нашему Кашкету?» — бросил на бегу Турунда. «Так, с виду, будто парень ничего, крепок, плечист. Мы думали первоначально, что он будет над Кашкетом верховодить, а получилось наоборот, он к Кашкету подлаживается и в одну дуду дует». Я понял, что речь идет о Тикторе, и сердцем сказал: «Знаешь, товарищ Турунда, если бы собрать разом все слова, которые мы обращали к Тиктору, поверь мне, можно было бы любую колонию малолетних правонарушителей перевоспитать. Откуда же он такой твердый выискался, что королек?» — вмешался Гладышев. «Какой королек?» — удивился я такому сравнению. «Это не королек, а настоящая кукушка». «Королек, брат, не то, что ты думаешь. Это не птичка», — пояснил Гладышев. «Корольками у нас называют капли чугуна, не сварившиеся с телом отлиски. И попадает, скажем, к примеру, такой королек в зуб шестеренки, Не доглядели его в обработке, пустили шестерню в дело.